56. Итак, Германик отдает под начало Цецине 4 легиона, 5 тысяч воинов и вспомогательных войск и наспех собранные отряды германцев, обитавших по эту сторону Рейна. Сам он ведет на врага столько же легионов и двойное число союзников. Построив крепостцу на развалинах оборонительных сооружений, возведенных его отцом на горе Тавне, он устремляется ускоренным походом на хатов, оставив Луция Апрония для прокладки дорог и постройки мостов. Ибо, двигаясь благодаря сухости почвы и низкому уровню вод, что бывает в этих краях очень редко, быстро и беспрепятственно, он опасался дождей и подъема рек на обратном пути. К хатам он подошел настолько внезапно, что все, кто из-за возраста или пола не мог спастись бегством, были либо захвачены в плен, либо перебиты на месте. Мужчины зрелого возраста, переправившись вплавь через реку Адрану, мешали римлянам приступить к наведению моста. Отогнанный затем метательными снарядами и стрелами лучников и тщетно попытавшись начать переговоры о мире, некоторые из них перебежали к Германику, а остальные, покинув свои поселения и деревни, рассеиваются в лесах. Придав огню Маттий, главный город этого племени, и опустошив открытую местность, Цезарь повернул к Рейну. Враги не осмелились тревожить тыл отходящих, что у них было в обыкновении, когда они отступали больше из хитрости, чем из страха. У херусков было намерение оказать помощь хаттам, но их устрашил Цецином, то здесь, то там, появлявшийся с войском. И марсов, отважившихся напасть на него, он обуздал удачно проведенную битвой.